Студенты-геологи Ваньков и Драницын задумали побродить в Алтайских горах. Маршрут они выбрали громадный и замысловатый, так как помимо своей специальности Ваньков любил обильные воды и нетощих рыб, а Драницын жаждал искать среди гор, в особенности среди горных лугов, луковичные растения. Маршрут маршрутом, но с деньгами туго, или, как говорил Ваньков, поплавки в сетях, а грузилы еще отливают. Подумав, они пришли в один из отделов строительства метро и сказали, что за умеренную плату они могли бы поискать в Сибири месторождение отличного, пригодного строительству мрамора. С ними разговаривали вежливо, но денег не дали. После этого студенты поступили внештатными электромонтерами на спешно достраивающуюся сельскохозяйственную выставку и в беспрерывной и веселой работе заработали по 500 рублей, получили по сотне от родителей и поехали на Алтай. Но так как разговор о поисках мрамора запомнился им, то незадолго до отъезда они написали в районный центр вблизи села Андроновского на Алтае, откуда предполагали начать поиски и пешеходство, что вот, мол, в ваш район едут студенты-геологи, добровольцы по изысканию мрамора для метро. И не слышал ли районный центр чего-либо о мраморе, потому что, по всем данным, Андроновская долина лежит в разделе, по одну сторону которого кончаются горы изверженных пород, а по другую начинаются неизверженные. Мелькали задымленные и замасленные, мелкие и частые станции, пылью и копотью плыли им в лицо города, отовсюду приходили пассажиры, радостные и торопливые. Равнина, равнина. Но вот, наконец, утром Ваньков и Драницын увидали горы. Они лежали, как лежит, отдыхая человек на боку, опершись локтем и разглядывая возле себя травинки, и словно бы считая и отмечая. «Да, не могу хулить такие кристаллы», — хотел было сказать, шутя, Ваньков, но из уважения к горам промолчал. Молодые люди стояли у окна, оба одного роста в полосатых рубашках, и горы казались им близкими и понятными. Районный центр они проспали и высадились дальше, мало довольные своим поведением, так как пришлось уплатить разницу за билеты. Поезд ушел. Они стояли возле огородика у станции, положив рюкзаки на землю и разминая большие лыжные ботинки, подкованные железом. Они жалели друг друга. Путь дальний, а тут тебе тащить рыболовную сеть, а тебе банки для луковиц. Телеграфист шел мимо. Улыбнувшись, он взглянул на них. «Экспедиции или курсанты?» «Извозчика где нам нанять?» Улыбаясь в свою очередь, спросили они. «Нам в Андроновское». «Извозчика в Страду?» «Да тут вообще извозчиков нету. Из района идет автобус. А вы зачем же здесь высадились?» «Мы за мрамором», ответили они несколько сконфуженно. «А-а-а», проговорил телеграфист, с уважением разглядывая геологические молотки. «Надо бы вам обратиться в район, а то так-то далеко шагать». Студенты купили по большому караваю хлеба, проверили количество своих консервов и отправились в село Андроновское, чтобы оттуда горами выйти чуть ли не в горную Шорию. Шли они быстро, но все же потребовалось почти 4 дня до Андроновского. Вдоль дороги стояли сосны, кое-где высовывая из песка толстые смолистые корни. Изредка дорога пересекала долину или реку, и тогда особенно благовонные и мягкие запахи овивали их. Воздух казался светло-зеленым, а облака над долиной как цветы. В Андроновское пришли к полудню. Ночью выпала крупная роса, и как не сильно шагали молодые люди, все же они только-только успели согреться. Да и поели вчера немало. Они отыскали школу, чтобы навести справки. Учитель-то, небось, не на Страде. Учитель Кущенко, рыжий, огромный мужчина, говорил на разные голоса. Он запел ребячьим дисконтом, пожимая им руки и радостно заглядывая в глаза. «Ну, а я думал, вы не доберетесь, товарищи студенты. Самовар у меня чуть не перегорел. Третий день жду». Почему вы нас ждали? А как же, как же. Телеграфист вас видал? Видал. Ну и стукни по аппарату в район. А оттуда мне по телефону. Ты, дескать, случайно не обидь студентов. И он захохотал вдруг неслыханно толстым басом. Но покушайте, покушайте, а там в классную. Студенты покушали. И покушали изрядно. А покушавши поняли, что дорога была длинная и с непривычки утомительная. Хорошо будет заснуть в классной, думали они, идя за учителем. Посреди коридора они увидали плакат. Содержание его несколько изумило и даже встревожило их. «Привет московскому метро и его строителям», прочли они. «Это кого же приветствует?» – спросил Ваньков. «Приветствуют вообще. А в частности, конечно, и к вам относятся, как к добровольцам», – ответил учитель, широко распахивая дверь в классную. Сердца у студентов забились с отчаянной силой. То, что они оглядывали сейчас, было необыкновенно, удивительно. Весь пол от классной доски до парт и вся поверхность парт были покрыты белыми, желтыми, синевато-серыми камнями, под поверхностью которых, как под папиросной бумагой раскрашенный рисунок, чувствовались тона и краски необычайные. Камни были разных размеров, но все же не больше кулака, и по следам молотка можно было понять, что отбивали их неопытные ручонки. «Это кто же? Школьники?» – спросил Ваньков. «Они. Добровольно. Может быть, пройдем в старшие классы?» «Пройдем». День разыгрался. Сияние наполняло большие светлые комнаты и с особенной силой сверкало возле камней, создавая как бы целые озера света вокруг них. Мрамор играл то серым с белым, то по молочному бежали розовые прожилки, то на черном танцевала какая-то дальняя, еле уловимая зелень, то буро-красный был весь покрыт черными крапинками. Драницын взял осколок. «Хорош камень», — подумал он, и весь как-то даже продрог от восторга. Учитель уловил его восхищение и сказал: «Такой сорт у нас любовной индюшкой называется. Более подходило бы назвать его фазаном». Учитель схватил пурпуровый камень с белыми гнездами и воскликнул: «А этот прозвали у нас восходным. Его бы порекомендовать на купол или плафон». «На купол было бы отлично», — глухо подтвердили студенты, и учитель подумал: «Дельные ребята. Ну что ж, пора, пожалуй, и на базар идти. Еще, небось, привезли». «Чего?» «Ну и продуктов, а для нас мрамору. Колхозников им по пути на базар, я и осведомил. Захватит, кто интересуется. Так на базар?» Но на базар идти не пришлось. Как колхозники не торопились покончить базарные дела, они все же находили время свернуть и свалить на школьный двор глыбу-другую мрамора. Теперь уже студенты встретили не робкие детские образцы, а громады, которые и поднять-то было трудно двоим. Лежали глыбы розово-красные с темно-зелеными авгитовыми кристаллами, желтовато-бурые с прекрасным восковым блеском, сквозь дымку которого уже почти явственно можно было увидеть чье-то высеченное лицо. Седой колхозник Астырев привез широкую черную полосу мрамора с белыми окаменелостями. Поправив зеленые от травы штаны и вспрыгнув в телегу, сильно пахнущую дегтем, старик сказал: «Знаем, что строим. Знаем и где достать, молодые товарищи». Глаза у него блестели молодо, как куски этого привезенного им мрамора, а седые брови весело ходили по широкому загорелому лбу. «Откуда у вас так много его?» – спросил Драницын. «Мрамора?» – сказал старик. «А мы мрамор этот пережигаем на известь. Ну и знаем, где и как. У нас такая долина. Давно хотели почтить Москву. Понадобится... так все горы распластаем». Студенты, чтобы собраться с мыслями, сказали, что желают искупаться и немного отдохнуть. Три рыбака остановились возле студентов. Спросив, как их здоровье и откуда они, не из Москвы ли, рыбаки достали со дна корзины куски белого камня с ярко-малиновыми пятнами, словно на нем раздавили ягоды или рыба оставила сгустки крови. «Камень у нас красив, да трещеват», — сказал рыбак, тощий, с широкими черными глазами. «Вот по ту сторону долины лучше, из того камня хоть кружево делай». Купание не освежило студентов. Тогда они направились в горы. Но едва они миновали базар, догнал студентов Степка, братишка учителя. Став перед ними на дороге, он сказал: «В горы, что ли, пошли?» Братан увидал, велел сказать, что здоровье тратить. Надо с мужиками посоветоваться. Они скажут, где какая порода. А мы воищу какую нашли. На ладони его лежала пластинка мрамора толщиной в сантиметр. И несмотря на эту толщину, студенты могли сквозь эту пластинку увидать на детской ладони еле уловимые линии. Студенты взглянули друг на друга. «Куда же действительно пойдешь? Что же можно найти лучше, если самые лучшие сорта мрамора пропускают свет на глубину только до четверти сантиметра, а здесь почти на сантиметр?» Степка полез в карман и вынул еще кусок, белый, похожий на снежный ком, со слабыми желтыми пятнами, казалось, столь мягкой и пушистой, что на нем отпечатались следы пальцев мальчонки. «Годится? Вот только пионеры боятся, прочно ли?» «Прочен, прочен», — ответили студенты, смеясь и поворачивая к школе. «Да и как тут не быть прочному, раз у нас вся жизнь такая?» «Какая?» — спросил мальчонка, не поняв их размышлений. Студенты только смотрели на него, улыбаясь нежно и радостно. «Удивительная жизнь», — хотели они сказать. И, посмотрев друг на друга, они рассмеялись. Мальчонка тоже рассмеялся, не зная причины смеха, но радуясь замечательному, полному и сердечному звуку его. А студенты смеялись над тем, что не придется им, видно, ходить по горам. Только бы выбрать лучшие сорта, да запаковать, да отправить в Москву. Да, пожалуй, еще проверить, много ли этого самого лучшего сорта мрамора в горах. Наверное, много. Скалы стоят нетронутые. Удивительные, волшебные. «Сильная жизнь», — думали они, быстро идя к школе. Стоило только узнать, что для московского метро и без всякого распоряжения, почти без слов, без митингов, вышли и легли перед ними, искателями, замечательные редкие камни. И с восторгом шли студенты по селу, прислушиваясь то к песне, доносившейся издалека, то к шуму и грохоту базара, то к шелесту деревьев, которые колебал горный ветер, то поглядывая на солнце, уже высоко стоявшее в небе. Солнце, огромное, сияющее, широкое солнце, действительно удивительной и всегда творчески неожиданной страны нашей.